С помощью только что бесновавшейся фурии буйной особы, которая оказалась предобродушной кумушкой, устыдившейся своей свирепой выходки и старавшейся загладить ее, она-то раздела и обмыла раненых. Один из этих несчастных был признан безнадежным, а оперировать его уже не имело смысла, и она-то провела с ним последние часы. Это был смуглый юноша, тщедушный и нервный, полусемитского, полулатинского типа, характерного для побережья Рейна. Рана страшная, открытый живот, уже смердел, в ране уже копошились черви. Все его тело содрогалось, он стискивал зубы, но временами протяжно стонал. Глаза его то смыкались, то снова открывались, ища какой-нибудь предмет, какое-нибудь существо, что-нибудь живое, точку опоры, за которую он мог бы ухватиться на краю бездны. Они встретились с глазами Анетты и впились в них. В эти глаза, горевшие состраданием. О, какой неожиданный свет среди мучений! Захлебнувшаяся надежда поднялась со дна. Он крикнул: «Помогите!» Анетта наклонилась и подсунула руку под приподнявшуюся голову. Она зашептала ему на ухо по-немецки нежные слова. На его сухую, горячую кожу они упали, как дождевые капли. Он ухватился за другую ее руку и вдавил в нее пальцы. В ее теле отдавалось каждое содрогание умирающего. Она вливала в него терпение. Храбрый юноша, затаив дыхание, старался подавить крик. Он все стискивал руку, державшую его над пропастью. В эту пропасть он погружался все глубже, и глаза Анетты все ярче сияли нежностью. Она говорила: «Сыночек, мальчик, мое бедное, милое дитя». Тело его содрогнулось в последний раз. Юноша открыл рот, чтобы позвать ее. Анетта поцеловала его и не отняла руки, которая сжимала его вздрагивающие пальцы, пока не увидела, что он уже отмучился. Анетта ушла. Было 3 часа ночи. Ледяной туман, угасшее небо, безлюдные улицы, нетопленная комната. Она не ложилась до света. Весь ужас мира был теперь сосредоточен в ней. Сердце было полно скорби. И все-таки Анетте дышалось легче. Она снова обрела свое место в трагедии человечества. Все, что душило Анетту, отошло. Она сбросила тяжелую ношу движением плеча, и только теперь, видя ее у своих ног, поняла, что ее душило. Она лгала, лгала себе, пряталась от собственного взгляда, не смела смотреть в лицо чудовищным идеям, давившим ее. Безвольно соглашалась, что война неизбежна и нужно защищать Отечество. Боязливо мирилась с оправданием войны, как явление природы. И вдруг против этой дикой природы восстала ее собственная природа, отвергнутая и скованная, преданная и неутоленная природа, которая мстит за себя и вырывается на волю. Грудь Анетты, сжатая жестокими тисками, сбрасывает их, дышит. И Анетта взывает к своему праву, к своему закону, к своей радости, и также к своему страданию, но к собственному страданию, к материнству, материнству всеобъемлющему. Она чувствует себя матерью не только своего сына. «Все вы мои сыновья, сыновья счастливые, несчастные, вы раздираете друг друга, но я обнимаю вас всех. Ваш первый сон, ваш последний сон я баюкаю в своих объятиях. Спите, я ваша общая мать». Когда рассвело, она написала другой матери, матери умершего ребенка, которому она сейчас закрыла глаза. Ей она-то передала последний поцелуй сына. А затем вернулась к своим школьным учебникам и тетрадям, и, не отдохнув, но со свежими силами и миром в сердце, начала свой трудовой день. Часть 3. Поступок Анетты вызвал много толков. О нем заговорили в каждом доме. Не будь он во всеуслышание одобрен молодой госпожой де Морей, его решительно осудили бы. Но под влиянием ее заступничества кое-кто сменил гнев на милость. Многие были возмущены, и все затаили раздражение. Пусть даже правда на стороне этой женщины. Все же трудно стерпеть, чтобы чужачка преподавала нам уроки чести и таким тоном. Однако все споры умолкли, как только разнесся слух. В маленьком городке все узнается в каких-нибудь 2-3 часа, что госпожа де Морей на следующий день побывала у Анетты и, не застав ее дома, пригласила к себе запиской. Анетта находилась под защитой. Обыватели заглушили в себе злобу до первого случая. Директор колледжа, вызвав госпожу Ривьер, удовольствовался скромным увещеванием. Никто, мол, не сомневается в ее патриотизме. Но пусть она воздерживается высказывать его вне стен. То есть публично. Следует исполнять свой долг в должное время и в должной форме, не нарушая меры.